как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Слушаем, кто нам дозвонился. Меня зовут Елена, и у нас с учителями возник вопрос. У нас в учебнике 3 класса русского языка дано слово «дичь», и дети должны определить, одушевленное оно или неодушевленное. По каким параметрам мы можем это определить? А вы учитель? Я учитель начальных классов, да. Хороший такой вопрос. Для 3 класса. Да. Да, действительно, это очень серьезно. Профессора призадумались. Ну, дело в том, что, вообще говоря, категория одушевленности и неодушевленности четко проявляется в том случае, когда мы ставим имя существительное во множественное число. Но беда в том, что у существительного «дичь», поскольку это существительное собирательное, форм множественного числа нет. Поэтому вопрос Елены совершенно правомерен. И неправомерен этот вопрос в учебнике по русскому языку для 3 класса. Если мы попытаемся по формам единственного числа судить, то у нас ничего не получится. Известно, что существительные второго склонения, например, мужского рода с нулевым окончанием в начальной форме, очень последовательно различаются по признаку одушевленности и неодушевленности. Мы знаем, что если у существительного «стол», предположим, совпадают формы именительного и винительного падежей, я вижу «стол» — это винительный падеж, но форма совпадает с формой именительного, то это существительное неодушевленное. А если форма винительного совпадает с формой родительного, я вижу «слона», то это существительное одушевленное. Но существительным «дичь» ничего не получится, потому что для существительных женского рода 3 склонения такой закономерности в единственном числе просто нет. И поэтому мы можем до бесконечности пытаться решить эту проблему, она не имеет решения, просто не имеет решения, особенно в 3 классе. А может быть, задание и должно было привести вот к этой мысли, да? То есть, может быть, ребенок, хотя трудно представить себе, как 3-классник должен рассуждать, должен был сказать, что в некоторых случаях, да, определить категорию просто не удается. Ну, может быть, конечно, и так. Но вообще 3-класснику, мне кажется, заставлять его задумываться над такими вещами, что мы называем дичью. У этого слова по меньшей мере 2 значения, правда? Одно значение – это живность, но умерщвленная живность, которую мы намерены использовать в пищу. Второе значение – это чепуха, ахинея и тому подобное. Что касается второго значения... Ну, это уже сленговое. Это же... Ну, разговорное, не сленговое, скажем, но разговорное словечко, хорошо. Но 3-классник, во-первых, просто не обязан знать, что существует вот это второе значение. Допустим, понятно, что в этом втором значении это существительное неодушевленное. А что он должен думать вот про эту живность, которая вчера летала и бегала, а сегодня в качестве дичи нам подается на стол? У него просто ум за разум может зайти. Это совершенно некорректный вопрос. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире. Слушаем. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Да, слушаем, Юрий Дмитриевич. Я на днях встретил объявление о продаже участка. Вот там все реквизиты были даны. И, в частности, написано «рядом с Ломоносовым». Вопрос, как бы надо было написать, а? Так лаконично, рядом с чем? Рядом с городом Ломоносовым. Если бы это был город Торжок, было бы рядом с городом Торжком. Рядом с городом Ломоносовым, все правильно. А если с Ломоносовым, то имеется в виду Михаил Васильевич, и рядом с ним куда-то... Да, ну или в крайнем случае памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову, но это другая история. Ну, это, может, опять вопрос о склонениях. Вопрос-то понятен. Да. В том случае, когда сам топоним по форме совпадает с фамилией, тогда, естественно, возникают вот эти вопросы. Рядом с городом Пушкиным или рядом с городом Пушкиным? Нет, Пушкиным, потому что речь идет не о человеке, а именно о городе. И название города склоняется не совсем так, как фамилии. Как это по-русски-то? Да, еще звонок в эфире. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Спасибо вам за столь необходимую передачу. Позвольте вам задать 2 вопроса. По нашему радио прозвучало сообщение. Именинник сердечно поблагодарил собравшихся. Вот мне непонятно, кто поблагодарил собравшихся И как следует называть человека, у которого сегодня день рождения? Может быть, юбиляр или виновник торжества? И еще, если позволите, один вопрос. Как это правильно? Играть в рулетку или бильярд, или на рулетке и на бильярде? Начнем со второго. Что касается бильярда, то играют на бильярде, поскольку бильярдом, собственно говоря, называют вот этот стул. Большой стул, специально приспособленный для нескольких разных по своей сути, по своим правилам игр, бильярдных, скажем так. Поэтому играют на бильярде. А что касается рулетки, то тут предлог «в» вполне традиционный. Ну и в том, что касается именинника, это уже традиционный вопрос, да, по-моему, в нашей программе. Да, действительно, если мы будем смотреть на происхождение слова, на традицию его употребления, то понятно, что именинником называют человека, который родился в день праздника того или иного святого. И для 19 века это было очень жестким правилом. Дело в том, что сами по себе дни рождения не были так важны для русского человека, вот, скажем так, патриархатной России, а отмечались именно именины. Но так как в 20 веке у нас в церкви были определенные отношения, то и правила употребления, да, ритуал отмечания именин ушел, а вот дни рождения стали, как светские, более светские праздники, более важны для биографии того или иного человека. Поэтому сейчас нет отдельного слова для обозначения человека, который родился в тот день, когда он родился, то есть отмечает праздник своего рождения. Виновник торжества, да, безусловно, это удачно, но это не для официальных документов и не для каких-то пресс-релизов. В этом смысле именинник просто поменял, слово поменяло свое значение, и в нем нет ничего страшного. Да, и я еще должен добавить, что, в принципе, слово «именинник» и в 19 веке могло употребляться в расширительном значении. Можно было вообще в тот день, когда свершилось какое-то важное событие, но когда никому ничего не исполнилось, и когда ни у кого нету никаких именин, можно было все равно сказать: «Сегодня я именинник», то есть у меня сегодня очень торжественный день, потому что, ну, допустим, я закончил диссертацию, я не знаю, что еще. Вот. Так что ничего в этом страшного нет. Кстати, по поводу человека, у которого день рождения, его еще иногда новорожденным называют, но это тоже все-таки переносное наименование, так же, как виновник торжества, в официальном сообщении, к сожалению, неуместно. Хотя выглядело бы даже более человечно и приятно, но неуместно. Но тут надо сразу упомянуть, что новорожденный только в таком варианте. Да. Новорожденный неправильно. Это частая ошибка. Как это по-русски? Вот какой-то смелый человек анонимно пишет: нет никаких проблем, оказывается, с установлением одушевленности или неодушевленности существительного «дичь». Что у князя на столе? Дичь. Что болтает человек? Дичь. Слово «кто» здесь неуместно. Ну, видимо, не только словом «кто» проверяется, да? Одушевленность, неодушевленность. Логика в этом рассуждении, безусловно, есть. Действительно, если ребенок будет исходить только из того, на вопрос «кто» или на вопрос «что» отвечает существительно, он даст ответ правильный. Важно только, чтобы третьеклассник в принципе знал, что такое «дичь», чтобы он просто знал значение этого слова. Конечно, так рассуждать можно. Другое дело, что когда в школе говорят об одушевленных или неодушевленных существительных, говорят еще и об их морфологических признаках. Вот, возможно, я, конечно, несколько завысил планку, потому что о морфологических признаках, но во всяком случае, по моим представлениям, нужно говорить позже, когда дети изучают более или менее систематически русскую морфологию, но это происходит не в третьем классе, в шестом, в седьмом. Может быть, именно такое рассуждение предполагалось авторами учебника, но слово, на мой взгляд, выбрано все-таки неудачно. И, опять же, да, саму категорию одушевленность, неодушевленность проходить в третьем классе, это ведь у ребенка еще нет этого абстрактного мышления, чтобы о таких вещах размышлять. Я хорошо помню, что мы-то как раз проходили-то в пятом, и это совпало с уроками ботаники, когда нам объясняли, что деревья, например, живые, травы растут, цветы там плодоносят и так далее, а нам тут же на уроке русского языка говорили, что это неодушевленное, и это создавало то, что часто принято называть когнитивным диссонансом. Поэтому в третьем классе говорить об одушевленности и неодушевленности, это уже... Тем более. Да, но мне кажется, всегда так и проходили, буквально это считалось простейшими категориями, делениями, вот чуть ли не... Но это если очень сильно упрощать. Так в том-то и дело, понимаете, если мы хотим первичное представление, дать ребенку первичное представление, конечно, он должен понимать, говорят, что стул – это слово обозначает неживое, а, предположим, слон обозначает живое. Да, конечно, все это очень хорошо, но дичь-то тут при чем? А вот Роман уже нам пишет: у Некрасова дичь, одушевленный существительное, и цитата: «В пятеро больше бы дичи велось». Ну, из этого контекста не следует, что дичь одушевленное существительное, никак. То, что это существительное, ну, сочетается с таким глаголом, ни о чем ровно счетом не говорит. Ну, подразумевается, что живности велось. То есть одушевленное в прямом смысле. Не такая-то простая категория. Слушаем, кто дозвонился. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Вот по поводу дичи. Опять же, я слушаю. А есть ведь еще и другой кулинарный подход, охотничий подход. Ведь среди охотников там считается так, что дичь – это вот те пернатые, которые имеют темное мясо. То есть там куропатки, перепела. Вот если посмотреть, они действительно темные. И... Да, но это же живые существа. Живые, конечно, да. Но есть птицы, которые имеют светлое мясо, вот они вроде как падают. Ну, то есть, в общем, большая путаница. Я еще вот по поводу рекламы. Вот как это... То есть, что не... это глупо звучит, это понятно. Но как понять, что убивает до пяти... Средства там. Убивает до пяти раз больше микробов. Но если в пять раз, а до пяти раз это как? 4,5 или... Ну, в общем, вот как это воспринять? Как бессмысленную фразу? Или все-таки какой-то математический смысл в этом есть? Как вы считаете? Я-то думаю, что это как раз пример рекламы, в которой главное, чтобы прозвучали какие-то цифры и что-то, что должно звучать убедительно, а то, что это не имеет никакой логики и никакого смысла, это уже второй вопрос. Ведь известно, когда нам говорят о том, что то или иное средство уничтожает до 90% микробов, это тоже та же нелепость, потому что если помыть руки даже без мыла, просто водой, то для того, чтобы мы услышали какие-то цифры, они нас должны впечатлить, а то, что это не отражает ни действительность, ни правильное словоупотребление, это уже вопрос десятый. И кроме того... В этой конструкции возникает грамматический диссонанс, я бы даже сказал, очень резкое грамматическое противоречие. Потому что можно сказать, вот я уже не говорю о сути дела и не думаю о микробах, которые можно смыть водой. Можно сказать, убивает в 5 раз больше микробов, чем любые известные средства. Но рекламодатели не хотят прямо утверждать, что именно ровно в 5, потому что можно проверить. И тогда, значит, берется конструкция, в основе которой лежит очень пространное выражение. Убивает микробов в количествах, которые превосходят количество микробов, убиваемых другими средствами, в 5 раз. И даже здесь еще, для того, чтобы получить конструкцию с предлогом «до», нам нужно сказать, что различие между ними доходит до 5 крат. Вот о чем, собственно говоря, идет речь. До 5, доходит до 5. И все это сжато вот в одну конструкцию, в которой возникает совершенно неприемлемое рассогласование. Здесь не те падежи, которые нужны, и не те предлоги, которые нужны. Так что это выражение трижды плохое. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!